Глава первая. Старое и новое о цифрах и нумерации. Таинственные знаки. В марте 1917 года жители Санкт-Петербурга, тогда Петрограда, были немало озадачены и даже встревожены таинственными знаками, появившимися неизвестно как у дверей многих квартир. Молва приписывала этим знакам разнообразные значения. Те, которые мне пришлось видеть, имели форму черточек, чередующихся с крестами. Пошли зловещие слухи о грабительских шайках, помечающих квартиры будущих жертв. Комиссар Временного правительства по городу Петрограду, успокаивая население, утверждал, что таинственные знаки, которые чьей-то невидимой рукой делаются на дверях мирных обывателей в виде крестов, букв, фигур, как выяснилось, по произведенному дознанию, делаются провокаторами и германскими шпионами. Он приглашал жителей эти знаки стирать и уничтожать, а в случае обнаружения лиц, занимающихся этой работой, задерживать и направлять по назначению. Таинственные черточки и зловещие кресты появились также у дверей моей квартиры и квартир моих соседей. Некоторый опыт в распутывании замысловатых задач помог мне, однако, разгадать нехитрый и совсем не страшный секрет этой тайнописи. Своими соображениями я поделился с согражданами, поместив в газете следующую заметку. Таинственные знаки. В связи с таинственными знаками, появившимися на стенах многих петроградских домов, не бесполезно разъяснить смысл одной категории подобных знаков, которые, несмотря на зловещее начертание, имеют самое невинное значение. Я говорю о знаках такого типа. Крест, черточка, черточка, два креста, четыре черточки, три креста, три черточки. Подобные знаки замечены во многих домах на черных лестницах у дверей квартир. Обычно знаки этого типа имеются у всех входных дверей данного дома, причем в пределах одного дома двух одинаковых знаков не наблюдается. Их мрачное начертание, естественно, внушает тревогу жильцам. Между тем, смысл их легко раскрывается, если сопоставить их с номерами соответствующих квартир. Так, например, приведенные выше знаки найдены мной у дверей квартир номер 12, 25 и 33. Крест, две черточки, 12. Два креста, четыре черточки, 25. Три креста, три черточки, 33. Нетрудно догадаться, что кресты означают десятки, а палочки — единицы. Так оказалось во всех без исключения случаях, которые мне приходилось наблюдать. Своеобразная нумерация эта, очевидно, принадлежит дворникам-китайцам, не понимавшим наших цифр. Примечание автора. Их было много тогда в Петрограде. Позднее я узнал, что китайский иероглиф для 10 имеет как раз указанную форму креста. Китайцы не употребляют наших арабских цифр. Конец примечания. Появились эти знаки, конечно, давно, но только в дни февральской революции обратили на себя внимание граждан. Примечание автора. Читателю наших дней покажется, вероятно, очень странным, что знаки эти оставались до дней февральской революции незамеченными. Напомню, однако, что большинство живших в квартирах с двумя входами пользовались обычно только парадной лестницей и впервые вышли на черную в дни революции, когда парадные двери были закрыты. Конец примечания. Таинственные знаки такого же очертания, но только не с прямыми, а с косыми крестами, обнаружены были и в таких домах, где дворниками служили пришедшие из деревень русские крестьяне. Здесь уже нетрудно было выяснить истинных авторов тайнописи, вовсе не подозревавших, что их безыскусственные обозначения номеров квартир только теперь были замечены и вызвали такой переполох.